Ночной музыкант. Оказавшись внутри квартиры, я первым делом сняла шубу и посмотрела на себя в большое зеркало прихожей. Это точно я? Потому что произошло что-то, что совсем не похоже на меня, не похоже на Татьяну Яновну. Я доверилась человеку и практически верила ему организацию корпоратива, даже не зная его. Не задумываясь, передала бразды правления, основывая свой выбор на паре фотографий и видео. «Чудеса какие-то», — сказала я сама себе уже в отражении зеркала в ванной, когда смывала косметику. Но моя проблема решилась как по волшебству, и этому я была несказанно рада. В данном случае конечная цель оправдывала средства, а на войне они, как известно, все хороши. Закончив с вечерними процедурами, я прошла на кухню, включила чайник, достала свою любимую большую кружку и засыпала туда кофе с сахаром. Пора бы обзавестись кофемашиной, но кухня на съемной квартире такая небольшая, что сюда лишняя кастрюля не помещается, не говоря уже о здоровенной технике. Так что довольствуюсь растворимым кофе. Ничего, непривередливая. Пока чайник закипал, я заглянула в холодильник, поморщила нос от вида овощного салата с вареной курицей и любовно прижала к себе целый пакет эклеров. Это что еще такое? Выкладывая пирожное на тарелку из целлофанового мешка, я обнаружила записку. Ты невероятно красивая. Может быть, увидимся? И номер телефона. На секунду я задумалась, когда Рома успел написать записку. Кажется, он все время был в поле моего зрения, ни на что не отвлекался. Или у него заготовлена целая стопка таких приглашений на свидание, и он кидает их к заказу каждой понравившейся девушке. Об этом я думала недолго. На всякий случай сохранила номер в телефонной книжке и с наслаждением откусила добрую половину эклера. Через полчаса вечернее чаепитие переместилось на балкон. Прихватив эклеры, кружку с кофе и телефон, чтобы включить музыку, я удобно устроилась в мягком кресле. Балкон был хорошо утеплен, и здесь совсем не чувствовалось холода, который царил за окном. Но отчего-то мне захотелось укутаться в теплый плед, высунув из него лишь нос, и посидеть вот так вот до самой ночи. Last Christmas. I give you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from toss, I'll give it to someone special. Ох, ия-ия. Я тихо подпевала рождественской мелодии, доносящейся из динамиков телефона, и смотрела на предновогодний двор. Деревья привычно обтянули светодиодными гирляндами. Одиноко стоящую в центре ель дети украсили самодельными игрушками. И козырьки магазинов переливались на все лады цветами от красного до фиолетового. Окна соседних домов тоже мигали одни ярче других. У кого-то гирлянды висели прямо на окнах, радуя прохожих зевак атмосферой Нового года. Кто-то включал освещение на елке, и тогда окно просто окрашивалось во все цвета радуги. С какой-то тоской я окинула взглядом свою съемную квартиру. В ней ничего не менялось. Ни 25 декабря, ни 2 января, ни 15 июня. Зимой и летом одним цветом. Глупо пошутила я. Новый год не входил в число моих любимых праздников. Да и любимых праздников-то у меня не было. Меня радовал исключительно лишний выходной, за который я могу выспаться или заняться своими делами. Я уже собиралась идти спать. Время клонилось к полуночи, но на балконе соседнего дома, прямо напротив, заметила, что кто-то сидит так же, как я, в мягком кресле, накрывшись пледом. В квартире горел свет, и я видела очертания мужчины. Он поджал под себя ноги и достал из угла гитару. Любопытство требовало задержаться еще ненадолго и посмотреть, что же он будет делать. Через несколько мгновений Мой таинственный ночной музыкант ударил по клавишам и запел. Ночь была тихая, а окна на его балконе открытыми. Недолго думая, я потянулась к ручке своего окна и распахнула его практически настежь, в надежде услышать тихую музыку струн. Возможно, я слышала то, что хотела слышать, но до меня будто бы доносился красивый голос. Он пел о прекрасной незнакомке, глаза которой похожи на два сапфира. И музыка была такой плавной, нежной, совсем не похожей на то, что сейчас играют современные исполнители. Я слушала, затаив дыхание. Отмерла только в тот момент, когда ночной музыкант закончил игру, убрал гитару и, скинув плед, ушел с балкона в квартиру. Тут же я поняла, что жутко замерзла из-за открытого окна, хлопнула створкой и быстро скрылась в тепле комнаты.